Жизнь дана, чтоб утешать униженных и оскорбленных, и согревать, и насыщать нуждой и скорбью униженных и оскорбленных, и согревать, и насыщать нуждой и скорбью всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтоб утешать униженных и оскорбленных, и согревать, нуждой и скорбью угнетённых. Нам жизнь дана, чтоб утешать униженных и оскорблённых, и согревать, и насыщать нуждой.